не подавили чувство этого родства, хотя вообще немец склонен, если ему позволяют обстоятельства, энергичнее сражаться со своим соотечественником, нежели с иностранцем. Возможно, что славянский клин в лице чехов, отделивший исконно немецкое население коренных австрийских земель от северо-западных соотечественников, ослабил действие, оказываемое обычно соседскими трениями на немцев одного рода, но подданных разных династий, и укрепил германские чувства австрийских немцев, приглушенные, но не задушенные шлаком исторической борьбы. У императора Франца Иосифа я встретил весьма благосклонный прием и готовность заключить с нами договор. Чтобы добиться согласия на это моего всемилостившего государя, я еще в Гаштейне ежедневно проводил часть предназначенного для лечения времени за письменным столом, объясняя необходимость ограничить круг возможных, направленных против нас коалиций, и доказывая, что самым целесообразным путем к этому является союз с Австрией. Правда, я мало надеялся на то, что мертвые буквы моих писем изменят воззрение Его Величества, основанное не столько на политических соображениях, сколько на чувстве. Заключение союза с оборонительной, но все же военной целью было выражением недоверия к другу и племяннику, с которым он с полнейшим чистосердечием и в слезах только что в Александрово обменялся уверениями в традиционной дружбе. Германский император Вильгельм I был братом матери Александра II Александра Федоровны. Это слишком противоречило бы рыцарским взглядам императора на его отношение к равному по рождению другу. Хотя я немало не сомневался в том, что и император Александр питал к нему такие же безупречно честные чувства, но я знал, что последний не обладает той ясностью политического суждения и тем трудолюбием, которые постоянно защищали бы его от неискренних влияний окружения, а также не обладал той добросовестной верностью в личных отношениях, какой отличался мой государь. Откровенность, которую проявлял император Николай и в дурном, и в хорошем, не полностью перешла к более мягкой натуре его преемника, и по отношению к женским влияниям сын был менее независимым, чем его отец. Между тем, единственным прочным залогом русских дружеских отношений служит личность царствующего императора, и если она не представляет такой гарантии, как личность Александра I, выказавшего в 1813 году такую преданность прусскому королевскому дому, на которую не всегда можно рассчитывать на русском престоле, то при таких условиях на союз с Россией в случае нужды в нем не всегда следует в полной мере полагаться. Уже в прошлом столетии опасно было рассчитывать на обязательную силу договорного текста, если изменялись обстоятельства, при которых этот договор был заключен. В настоящее же время для крупного правительства едва ли возможно полностью применить все силы своей страны для помощи другой дружественной стране, если это вызывает порицание народа. Поэтому текст договора, обязывающего к ведению войны, уже не представляет тех гарантий, как во времена кабинетских войн, требовавших 30-60 тысяч солдат. Едва ли в настоящее время мыслима семейная война, какую Фридрих Вильгельм II вел в интересах своего шурина в Голландии. И не так легко снова в настоящее время возникнуть предпосылки для такой войны, какую Николай I вел в Венгрии в 1849 году.